являлось следующее. Во-первых, человек, участвующий в походе, должен иметь только свою упряжку, сам управлять ею и как хозяин заботиться о собаках. Во-вторых, загрузка саней должна быть рассчитана так, чтобы при относительно хорошей дороге, без сторошенных льдов и при плотном снежном покрове он мог садиться на сани и отдыхать. Это давало нам возможность при сносных условиях пути делать большие переходы, сохранять свои силы, чтобы в трудные минуты помогать собакам. При всем этом управление груженными санями и упряжкой в любых условиях очень тяжелый физический труд, а на плохом пути, даже при умении и большой тренировке ездока, требуется напряжение всех сил. 14 апреля мы сделали 50,2 километра. Весь путь прошли по прямой линии через морские льды. Недавние метели почти целиком занесли мелкие торосы, сильно сгладили крупные и превратили льды в волнистую равнину, что очень облегчило наш путь. Только в 7-8 километрах от острова Октябрьской революции мы опять попали в сыпучий сухой снег и потрудились как следует. Лагерь разбили поздно вечером под стеной глетчера рядом с мысом Крыжижановского. После отдыха нами овладело странное чувство. Не знаю, чего было больше – любознательности, отсутствие интереса к раз уже пройденным тропам или нетерпеливости. Нам казалось, что мы можем сразу выполнить две задачи – в короткий срок достичь острова Большевик и попутно заглянуть вглубь южной половины острова Октябрьской революции. Для этого нам надо было покинуть хорошо знакомый морской берег с его прибрежными, легко проходимыми льдами и подняться на ледниковый щит, чтобы, следуя по нему на юг, получить возможность обозреть пространство, лежащее к востоку от щита. Лучи яркого солнца били прямо в видимую часть ледника. Склон его блестел, переливался, представлялся нам снизу чем-то вроде бесконечно широкого шоссе. Соблазн оказался сильнее здравого смысла, и мы полезли наверх. Так мы нарушили один из основных наших принципов — единство цели, и за это были наказаны. Отлогий склон глетчера был невдалеке от стоянки. Мы без особых усилий поднялись загруженными санями. Но сверху мы ничего не увидели вдали. Мешали возвышенности ледника, расположенной впереди. Путь оказался покрытым глубоким рыхлым снегом. Увидев свою ошибку, мы вместо того, чтобы вернуться назад, допустили вторую оплошность. Принялись искать легкую дорогу на разных высотах ледникового склона. И в конце концов ушли от места, где можно было спуститься на берег настолько далеко, что нам уже показалось нелепым возвращаться назад. Дальше путь стал еще хуже. Собаки отказались тянуть тонущие в снегу сани. пришлось впрягаться самим. В результате, после невероятно тяжелого 12-часового рабочего дня, мы оказались только в 20 километрах от прежней стоянки. Ночью на возвышенности ледника разыгралась сильная поземка. К утру она стихла, но дороги не улучшила. Чтобы выбраться на морской берег, нам пришлось еще 20 километров пробиваться по глубокому рыхлому снегу и пенять на себя за необдуманный поступок. Так 2 дня без особой пользы мы работали до 7-го пота, да еще потеряли при этом хороший переход. После ночевки на берегу мы были в боевом настроении, намеревались наверстать потерянное и подумывали о переходе не менее чем 40 километров. Условия для этого как будто складывались благоприятные. Метель, всю ночь крутившая снежный вихрь, улеглась, мела только поземка. Надеясь, что непогода кончилась, мы приготовились к выступлению. Собаки были уже в упряжках. Вдруг южный ветер вновь покрепчал. Снежная пыль опять взметнулась на несколько метров. Некоторое время я колебался, выступать или нет. Но вот по небу поплыли знакомые нам зловещие облака, напоминавшие своей формой чечевицу. Близился настоящий шторм. Благоразумие и трезвый расчет на этот раз одержали верх. До того, как шторм разыгрался бы в полную силу, мы смогли бы пройти не более 10-15 километров, а собак при встречном ветре измучили бы не меньше, чем за 50-километровый переход. Решили выждать на месте. Отпрягли собак, получше закрепили палатку и залезли в спальные мешки. Посвистывание ветра и шорох снежной пыли быстро убаюкали нас. Но через 2 часа нас разбудил отчаянный вой метели. В конце дня разыгрался настоящий шторм. Даже собаки не решились встать, когда мы резали им пемикан. Лишь некоторые, приподняв голову, с вожделением смотрели на куски пищи, повизгивали, но не покидали належенных мест. Поведение животных было понятным. Ветер и нам не позволял подняться на ноги. Пришлось проползти вдоль ряда собак и каждой вложить ее порцию прямо в пасть. Так, не вставая, наши помощники и поужинали. А мы уползли в палатку, подкрепились супом и снова залезли в мешки. Новичка могли удручить неудачи, возникшие уже в самом начале похода. Но мы считали себя старыми полярными волками и знали, что задержки иногда неизбежны, однако не могут решить исхода борьбы. В 7 часов утра метель все еще бушевала в полную силу, а через 3 часа наступил полный штиль. Снежных вихрей словно и не бывало. Арктика вновь выглядела приветливо. По бирюзовому небу катилось золотое полярное солнце, а внизу искрились бесконечные снежные поля. Темно-синие тени только подчеркивали их белизну —